Решив повести человечество по золотому пути, я поклялся себе преподать людям урок, который они усвоят мозгом своих костей. Я очень хорошо понимаю, к чему стремятся смертные всеми своими поступками, хотя и отрицают это на словах. Люди говорят, что ищут спокойствия и безопасности, называя это условие миром. Но говоря так, они сами всюду сеют семена раздора и насилия. Обретая спокойствие, они начинают корчиться в муках. Им становится невыразимо скучно. Посмотрите на них, посмотрите, что они творят, когда я диктую эти строки. Ха! Я даю им бесконечную эпоху принудительного мира, невзирая на их бесчисленные попытки снова погрузиться в хаос. Поверьте, память о мире летого веки прибудет с родом человеческим. После меня люди будут искать мира и спокойствия с величайшими предосторожностями и осмотрительностью. Похищенные записки. Проклиная свою судьбу, Айдаха на рассвете летел в безопасное место, сидя рядом с Сионой в имперском орнитоптере. Машина направлялась к востоку, навстречу солнцу, заливавшему дугой яркого света, изрезанный квадратами полей ландшафт. Орнитоптер был достаточно велик для того, чтобы взять на борт взвод говорящих рыб и двух гостей. Пилот, капитан гвардии, женщина могучего телосложения, которую Айдаха не мог представить себе улыбающейся, представилась как Инмейр. Она сидела впереди Айдаха, по бокам от нее расположились две мускулистые говорящие рыбы. Еще пять таких же гвардейцев сидели вокруг Сионы и Айдаха. «Бог приказал мне вывести вас из города», — сказала Инмейр Айдаха накануне в помещении командного пункта, расположенного под площадью. «Это делается для вашей же безопасности. Мы вернемся завтра утром на Сиайнок». Айдаха, утомленный прошедшими тревожными сутками, сразу почувствовал бесполезность всяких возражений. Не было смысла противиться приказам самого Бога. С первого взгляда на руки Инмейр стало ясно, что в случае неповиновения она одним движением свернет Айдаха шею. Капитан вывела Дункана из командного пункта, и они вышли в ночь под черный шатер неба, усеянного словно бриллиантами яркими крупными звездами. Только подойдя к орнитоптеру, Айдаха увидел сидевшую в нем Сиону, и у него сразу возник вопрос о цели этого внезапного отъезда. Еще ночью Айдаха понял, что не все беспорядки в Онне были организованы мятежниками. Когда же он поинтересовался Сионой, Манео ответил, что дочь в безопасности и что ее поручат попечению Дункана. В орнитоптере Сиона не стала отвечать на вопрос Айдаха, храня упорное молчание. Она напомнила ему его самого в те первые, самые горькие дни, когда он поклялся всю жизнь бороться против Харконненов. Но где коренится горечь Сионы? Что движет ею? Сам не зная почему, Айдаха принялся мысленно сравнивать Сиону с Хвинори. Было нелегко встретиться с Хви, но Айдаха умудрился это сделать, несмотря на то, что говорящие рыбы требовали его постоянного присутствия на службе. Деликатность. Вот было самое подходящее слово для характеристики Хви. Эта деликатность была присуща ей изначально и придавала ей огромную силу обаяния и таинственную власть. Он находил эти черты Хви необычайно притягательными. Мне надо чаще с ней встречаться. Но сейчас приходилось довольствоваться угрюмым молчанием сидящей рядом Сионы. Ну что ж, на молчание можно ответить таким же молчанием. Айдаха посмотрел вниз на проплывавший под ними ландшафт. То там, то сям он видел огоньки деревень, в стеклах окон на мгновение вспыхивали отблески восходящего солнца. Пустыня Сарьира осталась далеко позади, и было такое впечатление, что эту землю невозможно опустошить. «Есть вещи, которые не могут сильно меняться», — подумал он. «Они просто переходят из одного места в другое и приспосабливаются, слегка трансформируясь». Этот ландшафт напомнил Айдаха роскошные сады Каладана, где в течение многих поколений жили Атрейдисы до того, как отправились на Дюну. Видны были узкие дороги, торговые пути, по которым медленно двигались повозки, запряженные шестиногими животными – торсами. Манео говорил, что торсы, выведенные специально для такой местности, были самой распространенной рабочей скотиной во всей империи. «Нацией, которая передвигается пешком, легче управлять». Эти слова Манео эхом отдавались в мозгу Айдаха, когда он рассматривал пейзаж обновленной дюны. Впереди расстилалась идиллическая картина, мягкие очертания холмов, погруженная в предутренний мрак долина, по дну которой протекал невидимый отсюда ручей. Только поднимавшийся над некоторыми местами дымок, пасущиеся овцы и коровы говорили о том, что здесь живут люди. Сиона внезапно оживилась и тронула пилота за плечо, указывая на место, расположенное справа по курсу. «Это не Гайгуа?» – спросила девушка. «Да», – ответила Инмейер, не поворачивая головы. В ее голосе прозвучало сильное чувство, природа которого была непонятна Айдаха. «Разве это не безопасное место?» – спросила Сиона. «Безопасное», – последовал ответ. Сиона взглянула на Айдаха. «Прикажи ей приземлиться здесь». Не понимая, почему он подчиняется этому требованию, Дункан сказал Инмейер: «Сажай машину здесь». Капитан обернулась, и ее лицо, которое ночью казалось Дункану бесстрастной маской, исказилось от какого-то неведомого сильного переживания. Уголки глаз подергивались, рот искривился в неприятной гримасе. «Только не Гайгоа, командир», — сказала она. «И есть место лучше?» «Бог-император приказал тебе отвезти меня именно туда?» – спросила Сиона. В глазах Инмейер сверкнул гнев, однако она не стала смотреть в глаза Сионы. «Нет, но он...» «Тогда мы приземлимся в Гойгуа», – принял решение Айдаха. Инмейер резко отвернулась к панели управления, и Айдаха прижала к Сионе центробежной силой. Орнитоптер зашел на посадку, направленный к маленькому пятачку, спрятанному в тени зеленого холма. Заглядывая через плечо капитана, Дункан попытался рассмотреть место приземления. В самом центре пятачка стояла деревня, выстроенная из того же черного камня, из которого были сложены заборы. На склонах, окаймлявшие селения, виднелись огороды. Склоны, полого поднимавшиеся к седловине, были густо засажены фруктовыми деревьями. В небе, несомые утренними потоками воздуха, кружили ястребы. Айдаха взглянул на Сиону. «Что такое Гойгуа?» «Скоро увидишь». Инмейер направил орнитоптер к поросшему травой пустырю на окраине деревни. Одна из говорящих рыб открыла дверь со стороны деревни. В ноздри Айдаха ударил головокружительный аромат. Запахи скошенной травы, навоза и едкого дыма печей. Он выпрыгнул из орнитоптера. На улице собирались люди поглазеть на пришельцев. Дункан заметил, как пожилая женщина в длинном зеленом платье, наклонившись, что-то прошептала на ухо ребенку, и тот побежал прочь по улице, скрывшись за поворотом. «Ну что, нравится?» – спросила Сиона, подойдя к Айдаха. «Приятное местечко», – ответил он. К ним подошли Инмейер и остальные говорящие рыбы. Сиона взглянула на гвардейцев. «Когда мы вернемся вон?» – спросила она. «Вы не вернетесь», — ответила Инмейер. «Мне приказано отвезти вас в цитадель, вон вернется только командир». «Ясно», — кивнула Сиона. «Когда мы отправимся?» «Завтра на рассвете. Я пойду договорюсь со старостой о квартире», — сказала Инмейер и, отойдя от группы, направилась в деревню. «Гайгоа», — задумчиво произнес Айдаха. «Какое странное название. Интересно, что было здесь во времена Дюны?» «Я знаю», — сказала Сиона. «Здесь было место, называемое Шулох, что означает «проклятое место». Здесь жили люди, которых истребили после того, как они совершили ужасные преступления, как утверждает устное предание». «Якоруто», — прошептал Айдаха, припоминая старые легенды о похитителях воды. Он оглянулся, пытаясь отыскать в местности следы хребтов, скал и дюн, но тщетно. Видны были только два старика с безмятежными лицами, которые вместе с Инмейер приблизились к орнитоптеру. На мужчинах были надеты поношенные брюки и рубашки. Оба были босы. «Ты знаешь это место?» – спросила Сиона. «Только его древнее легендарное название», – признался Дункан. «Говорят, что здесь водятся привидения», – проговорила Сиона. «Но я в это не верю». Инмейр остановилась перед Айдахо и сделала знак старикам подождать. «Квартиры здесь бедные, но подходят для ночлега», – доложила она. «Но вы можете остановиться в одном из частных владений». Произнося последние слова, Инмейр оглянулась на Сиону и вопросительно посмотрела на девушку. «Это мы решим позже», – ответила Сиона и взяла Айдахо под руку. «Мы с командиром прогуляемся по деревне и осмотрим окрестности. Здесь очень красивый вид». Инмейр хотела что-то сказать, но промолчала. Айдахо без сопротивления позволил Сионе провести себя мимо двух стариков, которые во все глаза смотрели на них. «Я пошлю с вами двух человек!» – крикнула им вслед Инмейр. Сиона остановилась и оглянулась. «Разве в Гойгуане безопасно?» «Здесь очень тихо», – заговорил один из местных стариков. «В таком случае нам не нужна охрана», – решила Сиона. «Пусть гвардейцы лучше охраняют орнитоптер». Она повела Айдахо дальше. «Ладно», – сказал Айдахо и высвободил руку. «Так что это за место?» «Ты скоро убедишься, что от древнего Шулоха не осталось и следа. Эта деревня очень подходит для отдыха. Райский уголок». «Ты что-то задумала», – сказал Айдахо. «Скажи, что именно». «Я часто слышала, что Гхола очень любит задавать вопросы», – ответила Сиона. «Но сейчас я тоже хочу кое-что выяснить». «Даже так?» «Каким человеком был в твое время Лето?» «Какое Лето?» «Да, я забыла, что так же звали и его деда. Естественно, я имею в виду нашего Лето». «Он был тогда ребенком, это все, что я могу о нем сказать». «Устное предание гласит, что в этой деревне родилась одна из его первых невест». «Невест?» «Я думал...» «Тогда он еще обладал человеческим обликом. Это было после смерти его сестры, но до того, как он превратился в червя. Устное предание, кроме того, говорит, что все его невесты исчезли в казематах цитадели, и с тех пор их никто не видел живьем, только на голограммах. В течение же последних тысячелетий у него не было невест». Тем временем они вышли на небольшую площадь в центре деревни. Квадрат земли со стороной не более 50 метров с огороженным прудом посередине. Сиона села на этот парапет и, хлопнув по нему ладонью, предложила Айдахо сесть рядом. Тунка нагляделся, отметив, что люди следят за ним из-за опущенных занавесок, а дети указывают пальцами и перешептываются. Он обернулся к Сионе, но остался стоять. «Так что же это за место?» «Я уже сказала тебе. Кстати, я хочу знать, кто был Муаддиб?» «Это был друг, о котором может мечтать каждый человек». «Значит, устное предание говорит правду, хотя оно же утверждает, что его наследники создали деспотию, а это звучит довольно зловеще». «Она завлекает меня в какую-то западню», – подумал Айдахо. Он натянуто улыбнулся, обдумывая возможные мотивы Сионы. Казалось, она ждет какого-то очень важного события, ждет с волнением, может быть, даже со страхом, не лишенным, впрочем, какого-то восторженного оттенка. Но больше никаких намеков не было. Все это пока походило на обыкновенную светскую болтовню. Она просто занимает время, но до каких пор и что за этим последует? Его размышления были прерваны топотом бегущих ног. Айдахо обернулся и увидел ребенка лет 8, который изо всех сил бежал к ним по боковой улочке. Босые ноги малыша взметали фонтанчики пыли, а вдалеке слышался громкий голос матери, которая звала сына вернуться. Ребенок остановился в 10 шагах от Айдахо и уставил на него такой же напряженный, алчущий взгляд, что Дункан ощутил внутреннее неудобство. Этот ребенок казался очень знакомым. Еще дитя, но в его чертах угадывался мужчина. Высокие скулы, курчавые темные волосы, складка над бровями. На мальчике был надет синий, выленивший от многочисленных стирок комбинезон, сшитый, впрочем, из хорошего, добротного и прочного материала. «Нет, ты не мой отец!» – объявил ребенок. Повернувшись, он опрометью бросился прочь и вскоре исчез за углом. Айдаха, нахмурившись, взглянул на Сиону, боясь задать вопрос, который вертелся у него на языке. «Это был ребёнок моего предшественника?» Он знал ответ и без этого, слишком очевидно было сходство. «Этот ребёнок я сам в детстве?» Это понимание опустошило его, повергло в растерянность. «Какова мера моей ответственности?» Сиона закрыла лицо руками и опустила плечи. Всё произошло совсем не так, как она себе представляла. Она почувствовала, что её подвела собственная жажда мести. Айдаха был не просто Гхола, нечто чуждое, с чем можно было не считаться. Она вспомнила, как он невольно прижался к ней в орнитоптере, как на его лице отражались обычные человеческие чувства. И этот ребёнок. «Что произошло с моим предшественником?» – спросил Айдаха. Голос его звучал бесстрастно, в нём слышалось обвинение. Сиона отняла руки от лица, в глазах её металась плохо скрытая ярость. «Мы не знаем наверняка», – ответила она. «Но однажды он вошёл в цитадель и больше его не видели». «Это его ребёнок?» Она молча кивнула. «Это точно, что не ты убила моего предшественника?» «Я...» Она была потрясена искренними сомнениями в его голосе, его обвинением. «Мы прилетели сюда только из-за этого ребёнка?» Она судорожно сглотнула. «Да. Что, по-твоему, я должен был с ним сделать?» Она пожала плечами, чувствуя, что совершила не вполне пристойный поступок. «Что ты можешь сказать о её матери?» – спросил Айдаха. «Она и прочие живут на той улице». Она кивнула головой в ту сторону, куда убежал мальчик. «Прочие?» «Там есть ещё старший сын, дочь, тыня. Я хочу сказать, что могу устроить...» «Нет, мальчик прав, не я его отец». «Прости меня», – прошептала Сиона. «Мне не следовало этого делать». «Но почему он выбрал это место?» – спросил Айдаха. «Отец твой... мой предшественник». «Потому что здесь был дом Ирти, а она никуда не желала отсюда уезжать, так рассказывают люди». «Ирти – мать?» «Жена, согласно старому обычаю, освященному устным преданиям». Айдаха оглядел каменные стены домов, окружавших площадь. Окна, занавешенные плотными занавесками, узкие двери. «Так он жил здесь?» «Когда мог». «Как он умер, Сиона?» «Честно говоря, я не знаю. Но других червь убил. Это мы знаем точно». «Откуда ты можешь это знать?» Он так внимательно смотрел на девушку, что она, не выдержав его взгляда, отвернулась в сторону. «У меня нет сомнений в подлинности истории о моих предках», – ответила она. «Они рассказаны мне по кусочкам, замечания об этом, сплетни о другом, слух о третьем, но я верю в эти рассказы, и мой отец тоже в них верит». «Манео ничего не рассказывал мне об этом». «Есть одна вещь, которую определённо можно сказать об Атрейдисах», – заговорила Сиона. «Мы верны, и это факт. Мы всегда держим своё слово». В изумлении Айдаха открыл было рот, но смолчал. «Ну конечно, Сиона тоже из Атрейдисов». Эта мысль потрясла его. Нет, он, конечно, знал это и раньше, но как-то не воспринимал этот факт, не осознавал его. Сиона была бунтарём, но её действия были санкционированы самим Лето. Границы его снисходительности были неясны, но Айдаха отчётливо их ощущал. «Ни в коем случае не причиняй ей вред», – напутствовал его Лето. «Сиона должна пройти испытание». Дункан повернулся к ней спиной. «Ты ничего не знаешь наверняка», – сказал он. «Отрывочные сведения и слухи». Сиона не ответила. «Он Атрейдис!» – с вызовом произнёс Айдаха. «Он червь!» – не менее горячо возразила девушка. Казалось, яд в её голосе можно было потрогать пальцами. «Твоё проклятое устное предание – это не что иное, как собрание древних сплетен!» – в сердцах воскликнул Айдаха. «Только глупцы могут верить в них!» «Ты всё ещё доверяешь ему», – сказала Сиона. «Но это скоро пройдёт». Айдаха резко обернулся и уставил на Сиона пылающий взор. «Ты Ты же никогда не говорила с ним. Говорила, когда была ребёнком. Ты сейчас ребёнок. Он воплощение Атрейдисов, всех, которые когда-либо жили на свете. Это ужасно, ведь я знал многих из этих людей. Они были моими друзьями. В ответ Сиона только покачала головой. Айдаха снова отвернулся. Он почувствовал, что эмоции опустошили его, выпили до дна. Было такое впечатление, что его лишили станового хребта. Сам того не желая, он направился через площадь на улицу, где скрылся мальчик. Сиона бегом догнала его и пошла рядом, но он делал вид, что не замечает её. Улочка была узкой, каменные стены домов зияли дверьми, скрытыми в арках. Окна, уменьшенные копии дверей, занавешенные тканью, которая шевелилась, когда он проходил мимо. На первом перекрёстке Айдаха остановился и посмотрел направо. В ту сторону, куда побежал мальчик. В нескольких шагах стояли две седые, одетые в длинные чёрные юбки и зелёные кофты пожилые женщины, которые судачили о чём-то, склонившись друг к другу. Они замолчали, заметив Айдаха, и уставились на него, не скрывая любопытства. Он не стал отворачивать взгляд и посмотрел вдоль улицы. Она была безлюдна. Айдаха пошёл дальше, в один шаг поравнялся с ними и прошёл мимо. Тесно прижавшись друг к другу, женщины проводили его внимательным взглядом. Мельком взглянув на Сиону, они снова вперели взгляд в Айдаха. Девушка быстро шла рядом с Дунканом, на её лице застыло странное выражение. «Печаль?» – думал он. «Сожаление? Любопытство?» Трудно было сказать. Его сейчас больше интересовали наглухо закрытые окна и двери, мимо которых они проходили. «Ты была когда-нибудь раньше в Гойгуа?» – спросил он. «Нет», – ответила она сдавленным голосом, словно опасаясь чего-то. «Что заставляет меня идти по этой улице?» – думал Айдаха. Но ещё не успев задать себе этот вопрос, он уже знал ответ на него. «Это Ирти. Что это была за женщина, ради которой он мог бы приехать сюда в Гойгуа?» В одном из окон справа приподнялся угол занавески, и оттуда выглянуло лицо мальчика с площади. Занавеска упала и приподнялась. На этот раз в окне возникло лицо женщины. Айдаха всмотрелся в это лицо и остановился, словно поражённый громом, не в силах сделать ещё один шаг. Это было лицо женщины, которую он так часто видел в своих самых фантастических сновидениях. Мягкий овал лица, проницательные тёмные глаза – полные чувственные губы. «Джессика!» – прошептал он. «Что ты сказал?» – спросила Сиона. Айдаха онемел. Это было лицо Джессики, восставшее из прошлого. Прошлого, которое он считал навеки утраченным. Генетический курьез. Мать Муаддиба, воплощенная в новом теле. Женщина опустила занавеску и исчезла, навсегда запечатлевшись в памяти Айдаха. Эта женщина была старше Джессики, которую он помнил по тому времени, когда они вместе делили опасности на дюне. На лице чуть больше морщин, тело стало чуть полнее. «В ней стало больше материнского», — сказал себе Айдаха. «Потом. Я говорил ей, кого она так напоминает». Сиона коснулась его плеча. «Ты не хочешь войти познакомиться с ней?» «Нет, это была бы ошибка». Дункан направился туда, откуда они пришли, но в это время дверь дома Ирти распахнулась, и оттуда вышел молодой человек. Он закрыл дверь и повернулся лицом к Айдаха. Айдаха рассудил, что юноше было около 16 лет. Было невозможно ошибиться. Те же волосы, курчавые как каракуль, те же резкие, сильные черты лица. «Ты новый», – уверенно сказал юноша. Голос был низким, как у взрослого мужчины. «Да, Дункуну было трудно говорить». «Зачем ты пришёл?» – спросил юноша. «Это была не моя идея», – ответил Айдаха. Говорить стало легче, злость на Сиону придавала ему силы. Юноша взглянул на Сиону. «Нам сказали, что наш отец мёртв». Сиона кивнула. Он снова взглянул в глаза Айдаха. «Прошу тебя, уходи, не возвращайся больше. Ты причиняешь боль нашей матери». «Конечно», – произнес Айдаха. «Принеси от меня извинения госпоже Ирти за это вторжение. Меня привезли сюда против моей воли». «Кто привез тебя?» «Говорящие рыбы». Юноша коротко кивнул и еще раз посмотрел на Сиону. «Я всегда думал, что вас, говорящих рыб, учат быть добрее к своим». С этими словами он повернулся, вошел в дом и плотно прикрыл за собой дверь. Айдаха схватил Сиону за руку и быстрым шагом пошел прочь. Она, спотыкаясь, старалась поспеть за ним, отчаянно врываясь. «Он подумал, что я говорящая рыба», – проговорила она. «Ты действительно на нее похожа». Он искоса взглянул на девушку. «Почему ты не сказала мне, что Ирти была говорящей рыбой?» «Это не казалось мне важным». «Ах, вот как!» «Они познакомились только поэтому». Они вышли обратно на площадь. Не останавливаясь, Айдаха направился к окраине деревни, к садам и огородам. Потрясение вызвало у него прострацию, он чувствовал, что не в состоянии переварить все, что на него только что свалилось. На пути возник низкий каменный забор. Дункан перелез через него и остановился, слушая, как вслед за ним то же самое делает Сиона. Деревья были в цвету. На оранжевых тычинках белых цветов усердно работали пчелы. Воздух был полон жужжания и напоен ароматами растений. Это напомнило Айдаха прошлую, такую давнюю жизнь на Каладане. Там тоже повсюду были заросли благоухающих цветов. Он остановился, достигнув гребня холма, откуда взглянул на аккуратные квадратики деревни. Все крыши были одинаковыми и черными. Сиона села на густую траву и обхватила руками колени. «Все получилось не так, как ты хотела», – спросил он. Она покачала головой, и Дункан понял, что она вот-вот расплачется. «За что ты так его ненавидишь?» – сказал он. «Мы не можем жить своей жизнью, вот за что!» Айдаха посмотрел на деревню, расстилавшуюся внизу. «Много ли здесь деревень таких, как эта?» «Это образец империи червя». «В ней что-то не так?» «Нет, все так, если тебе не надо ничего иного». «Ты хочешь сказать, что это все, что он позволяет?» «Да, есть, правда, несколько торговых городов. Есть Онна. Мне говорили, что даже столицы планет выглядят как большие деревни». «Так я повторяю, что здесь не так?» «Это же тюрьма. Так покинь ее. «Но куда я уеду? Как? Ты думаешь, мы можем просто сесть на корабль гильдии и отправиться куда нам угодно?» Она посмотрела вниз, туда, где стоял орнитоптер, возле которого сидели говорящие рыбы. «Наши тюремщики не выпустят нас». «Но сами они свободно ездят. Ездят туда, куда им заблагорассудится». «Они ездят туда, куда посылает их червь». Она уткнулась лицом в колени и заговорила приглушенным голосом. «Как вы жили тогда, в старые дни?» «Все было по-другому, но жить было намного опаснее». Он посмотрел на стены, окружавшие огороды и сады. «Здесь, на дюне, не было воображаемых границ владений, не было и самих частных владений. Все было собственностью герцогства Атрейдисов». «Все, кроме фрименов». «Да, но с некоторыми ограничениями». «Многие из нас жаждут возвращения пустыни», — сказала Сиона. «У вас есть царьир». «Это такая малость», — она посмотрела на него вспыхнувшим взглядом. 1500 километров в длину и 500 в ширину. Это не так уж и мало». Сиона поднялась на ноги. «Ты не спрашивал червя, почему он ограничивает нас такими рамками?» «Мир Лета – золотой путь, задуманный для того, чтобы обеспечить наше выживание. Вот что он говорит». «Знаешь, что он говорил моему отцу? Я шпионила за ним, когда была ребенком, подслушивала, что он говорит». «И что же?» «Он говорил, что ограждает нас от всяческих кризисов, чтобы ограничить наши формирующие силы. Он сказал, людей можно поддерживать, причиняя им боль, но теперь я сам – эта боль. Боги могут становиться источником боли». «Это его доподлинные слова, Дункан. Червь – это воплощенная болезнь». У Айдаха не было сомнений в точности её воспоминаний, но слова девушки не взволновали его. Вместо этого он вспомнил о Карине, которого он приказал недавно убить. Болезнь. Боль. Карина, наследник семьи, которая некогда правила Дюной. Толстый, средних лет мужчина, начал строить козни, стараясь захватить власть и запасы пряности. Айдаха приказал одной из говорящих рыб убить его, и это вызвало недоумение Манео. «Почему ты не убил его сам?» «Я хотел посмотреть, как могут работать мои говорящие рыбы». «И...» «Я удовлетворён». Однако в действительности смерть Карина потрясла Айдаха своей нереальностью. Он вспомнил труп пожилого толстого мужчины, плавающего в луже крови на мостовой. Это было нереально. Айдаха вспомнил слова Муадзиба. «Разум накладывает на всё некую форму, которую он называет реальностью. Эта произвольная форма совершенно не зависит от того, что подсказывают нам наши чувства». «Так какая же реальность движет Господом Лето?» Айдаха оглянулся. Сиона стояла на фоне садов и зелёных холмов Гайгуа. «Пошли в деревню искать квартиру. Мне надо побыть одному». «Говорящая рыба поселит нас в один дом». «С ними?» «Нет, только нас двоих. Причина очень проста. Червь хочет скрестить меня с великим Дунканом Айдаха». «Я сам выбираю себе любовниц», – прорычал Дункан. «Думаю, что какая-нибудь из говорящих рыб будет просто в восторге», – сказала Сиона. Она повернулась и начала спускаться с холма. Айдаха несколько мгновений рассматривал её гладкое юное тело, гибкое, как молодая яблоня на ветру. «Я не племенной жеребец», – пробормотал Айдаха. «И он должен хорошенько это понять».